Глава 34. На следующее утро, надвинув шляпу поглубже, я вновь занял свою наблюдательную позицию со стороны черного хода. Так прошло 3 часа. В дом Форсайтов то и дело что-то доставляли. Удивительно, сколько нужно всякой всячины, чтобы вести домашнее хозяйство. Молоко, бакалея, пакеты, завернутые в коричневую бумагу, телеграммы. Я раз за разом поглядывал на окна. Невидимые пальцы слегка отодвинули занавеску и снова ее задернули. Кто стоял за тем окном? Интересно, где находится комната миссис Монро? В конце концов, ожидание меня утомило, и я решился постучать в заднюю дверь. С утра я стал уже 6-м посетителем, подошедшим к черному ходу. Запыхавшись и утирая пот со лба, дверь отворила низенькая розовощёкая девушка. «Ой, думала, пришел мальчик от мясника. Что-то он задерживается», — выдохнула она. «Что вы хотите?» «Мне нужно поговорить с одной из служанок. Такая рыженькая, молодая». «Вы даже имени не знаете», — негодующе произнесла девушка и начала закрывать дверь, но я подставил ногу. «Скотланд-Ярд», — внушительно сказал я. «Не хотелось бы смущать вашу подружку перед хозяевами. Да и смысла в этом нет. Похоже, к солидарности служанки я вас звал не напрасно». Девушка неуверенно оглянулась и шепнула. «Входите. Сейчас позову вам Мод. Только не задерживайте ее надолго». Через минуту-другую по каменным полам зашаркали торопливые шаги. Увидев меня, Мод округлила глаза и остановилась, как вкопанная. «Ой, вам ведь нельзя сюда приходить». «У меня всего пара вопросов. Ответите, и я уйду». «Что вы хотели?» — понизив голос, спросила девушка, взволнованно перебирая пальцами передник. «Что произошло в доме в понедельник вечером, до того, как уехала миссис Монро?» Мод метнула взгляд в глубину дома и придвинулась ближе. Говорила она быстро и тихо. «Молодая госпожа поссорилась с отцом. Слава богу, миссис Форсайт рядом не было, она бы ужасно расстроилась». Девушка покачала головой. «Ссора случилась после ужина. Хозяйка как раз что-то обсуждала с экономкой». «Из-за чего они поругались?» — спросил я, почувствовав, как по коже забегали мурашки. «Доктор сказал, миссис Монро виновата в том, что хозяйка плохо себя чувствует. Сказал это из-за того, что молодая госпожа редко заходит». «Почему бы ей не навещать родителей чаще?» «С самого суда не приходила», — шепнула девушка, продолжая теребить передник. «Когда состоялся суд?» «С полгода назад, наверное», — наморщила лоб она. «Суд касался работы миссис Монро в доме презрения?» «Нет, по поводу какой-то служанки, но я всего не знаю». «Доктор сам отвез миссис Монро домой?» «Хозяин слишком много выпил за ужином», — покачала головой Мод. «Так что молодая госпожа не захотела». «Мод!» Раздался шепот из коридора, и первая служанка, вынырнув из-за угла, схватила девушку за руку. «Беги наверх быстрее, тебя разыскивает миссис Билл!» Повернувшись ко мне, служанка бросила. «Доктор видел, как вы слоняетесь вокруг дома! Нас тут всех поувольняют из-за ваших разговоров!» Она распахнула дверь и подтолкнула меня в спину. «Выметайтесь отсюда, живо!» Сделав 3 больших шага, я выскочил на крыльцо и заторопился вверх по улице. Пригнув голову, завернул за угол, и вдруг меня схватили сзади за локоть. Я обернулся, ожидая увидеть побагровевшего от гнева доктора Форсайта, и уткнулся взглядом во встревоженное лицо Стайлза. «Что вы здесь делаете?» — буркнул я, высвободившись из его захвата. «Инспектор, быстрее!» Он снова сжал мою руку и потащил прочь от дома. «Доктор заметил вас на улице, заложил карету и уехал в Ярд!» «Значит, Винсент исходит от злости», — я горько усмехнулся. «От нас скрывают миссис Монро, связывая нам руки, и нас же потом обвинят за неудачу». «Вы же знаете, что я на вашей стороне», — искренне сказал Стайлз. «Но этот человек едва не потерял родную дочь. Он сейчас не в своей тарелке. Поставьте себя на его место». Улицу мы перешли в молчании. Я брел рассеянно, вспоминая разговор с Мод, и едва не вляпался в лошадиную лепешку. Полученные сведения следовало обдумать, пока слова служанки еще свежи в памяти. «Стайлз, мне необходимо выяснить, когда доктор Форсайт принимал участие в судебном процессе и в каком качестве. Как одна из сторон или как свидетель? Зачем?» Пробираясь по забитому людьми тротуару, я пересказал молодому коллеге слова Беллы и Мот, которые его рассказ подтвердила. «Возможно, доктор выступал свидетелем против проститутки», — предположил Стайлз. «Наверняка миссис Монро расстроилась, потому и прекратила бывать у родителей». «Все может быть». Мы сошли на мостовую и двинулись дальше, идя нога в ногу. Похоже, Форсайт лжесвидетельствовал. Во всяком случае, Белл говорил об этом уверенно. Отстранив мальчишку с кипой газет, я продолжил. «Что вам удалось выяснить в доме миссис Монро?» «Был довольно странный разговор. Во-первых, ее служанка сообщила, что миссис Монро уже несколько месяцев не навещала родителей. Мать просила ее прийти как-нибудь на ужин, можно сказать, умоляла. На прошлой неделе даже заехала к дочери специально поговорить. В понедельник за миссис Монро приехал Кэп, однако Шарлотта уже ушла пешком. Получается, что отец прислал его, не известив дочь?» «Не вижу тут никаких противоречий. Значит, ее пытались похитить в момент отъезда из дома, но Шарлотта спутала злоумышленнику все карты», — возразил я. «Стало быть, дальше он просто ждал ее у дома Форсайтов. И доктор лгал, заявляя, что проводил дочь до дома. Видимо, обратно она не добралась». «Служанка точно не знает», — покачал головой Стайлз. «Ей сказали не ждать миссис Монро». За разговором мы и не заметили, как добрались до ярда. Перейдя улицу, Стайлз остановился, положив руку мне на предплечье. «Инспектор, я никогда не видел Винсента в таком гневе, как сегодня утром». Он помрачнел. Форсайт орал во всю глотку, а когда ушел, меня вызвали к шефу. Значит, Стайлзу пришлось принять на себя первый удар. Не завидую. Даже не знаю, кто еще, кроме вас, способен привести Винсента в чувство. Не сказал бы, что получаю от этого удовольствие, — моргнул молодой инспектор. Прямо меня Стайлз не упрекал, и все же... «Простите», — пробормотал я. «Что он говорил?» «Сказал, что отстраняет вас от этого дела, и намекнул, что вообще готов уволить». «Уволить?» — уставился я на коллегу. «Это прозвучало только в нашем с ним разговоре, с глазу на глаз. По-моему, Винсент не вышвырнет вас на улицу, если вы извинитесь, объясните ему, почему это дело вас особенно тревожит. Он прислушается». «Особенно? Что вы имеете в виду?» «Как же? Лилуп!» — с некоторым удивлением отозвался Стайлз. «Я и сам знаю, что тот случай продолжает на вас давить. Он и меня до сих пор беспокоит. Дня не проходит, чтобы я не вспомнил. Винсенту-то какая разница?» «Но он поймет, почему вы действуете таким образом». «И каким же?» «Слишком жестко», — помявшись, выдавил молодой инспектор. «То есть вы полагаете, что извинения дадут мне шанс остаться на службе?» — помолчав, спросил я. «Надеюсь». «Что ж, попробую». Поразмыслив, я добавил. «Не рассказывайте ему, что я узнал у служанки. Винсент сочтет, что мы выдумываем оправдание повторному визиту в дом Форсайтов». «Договорились», — неуверенно кивнул Стайлз. «Я не из тех, кто пытается уклониться от неминуемого столкновения, так что без лишней робости перешагнул порог кабинета начальника. Пришел с повинной головой. Однако Винсент хотел видеть нас вместе со Стайлзом. «Назовите хотя бы одну причину, по которой мне не следует прекращать ваши полномочия», — без всякого выражения начал шеф. Взглянув в его каменное лицо, я промолчал. Вряд ли Винсента устроили бы мои объяснения, ни один ответ его не удовлетворил бы. «Инспектор Корван гораздо лучше владеет материалом, чем я, сэр», — отважился Стайлз. Шеф задумался, поднял голову, и тут началось. Словно пробку вышибло из бутылки. Целых полчаса он склонял меня на все лады, и присутствие Стайлза в кабинете его нисколько не смущало. Голос Винсент не повышал, но я и без того понимал, что в ярде теперь дуют совершенно иные ветра, и те несколько топорные прямолинейные методы, которых я придерживался в Ламбете и в речной полиции, здесь более не котируются. Я терпеливо выслушал речь шефа о том, как меняется работа полиции. Понял, что количество газет в Лондоне возросло, увеличилась их аудитория, что мы всегда ежедневно, ежечасно на виду. Оказывается, еще до вступления в должность Винсент знал, что я вспыльчив и капризен, что от меня в ярде прямо-таки стонут. С его слов я всегда считал, что прислушиваться к мнениям коллег — признак слабости, что мое кредо — идти по трупам. Ничего не могу сказать. Утонченности у меня и в самом деле, как у дикого медведя, проламывающегося сквозь бурелом. Надо отдать шефу должное. Он ни разу не поставил мне в вину мое прошлое в Уайтчепеле. Впрочем, в его речи сквозило предположение, что я до сих пор ощущаю себя боксером из подпольного клуба и тем горжусь. «Инспектор Корован», — продолжал шеф, — «не единственный сотрудник ярда, которому есть что доказывать. Инспектору Коровану следует учитывать, что за ярдом следит не только наблюдательный комитет, но и широкая общественность». Не помню, что он еще говорил. Я сдерживался. Не сказал ни слова в свою защиту, хотя доводы Винсента были убийственны. Грустно молчал и виновато улыбался, пока шеф не иссяк и не выпроводил нас со Стайлзом из своего кабинета. Смысл выступления Винсента был вполне очевиден. Меня бы давно отстранили от дела и выкинули из Скотланд-Ярда, однако за меня поручился Стайлз. Еще один проступок, и я окажусь на улице. Спорить сложно. Ярд и вправду менялся. Менялся весь чертов мир. Другое дело, что я не мог переступить через себя. Дверь паба я толкнул так, что та ударилась о стену и отскочила обратно. Даже пришлось ее придержать. Немногочисленные завсегдатаи испуганно оторвали взгляд от своих столов и снова уткнулись в кружки с элем, когда я пересек зал и выдвинул табурет из-под деревянной стойки бара. Круглолицый лысеющий бармен неторопливо приподнял могучую руку, решив поприветствовать нового посетителя, но, глянув мне в лицо, передумал. «Чего желаете?» «Виски», — ответил я. Бармен опрокинул горлышко бутылки в бокал, махнул тряпкой по жирной поверхности стойки и, избегая встречаться со мной взглядом, со стуком поставил передо мной янтарный напиток. Похоже, рассчитывал, что беспорядков я не устрою, а если вдруг, он всегда справится. Исполнив мой заказ, лысый повернулся к другому человеку, восседавшему за стойкой через два табурета от меня, дородному мужчине, обхватившему обеими ладонями кружку эля. И что она сделала, когда обнаружила пропажу? Не знаю, что со мной случилось, но невозмутимость бармена начала меня бесить. Виски я выпил двумя длинными глотками и громко стукнул бокалом о стойку, дав понять, что желаю еще. Лысый поймал мой требовательный взгляд и молча плеснул еще на дюйм виски. Почувствовав, что его собеседник внимательно меня изучает, я сердито зыркнул в его сторону и второй бокал выцедил, не торопясь. Подошел еще человек, занял табурет справа. Я обернулся к нему, с удивлением ощутив, как его тяжелая рука похлопала меня по спине. Новый посетитель, увидев, как я тронул рукоятку дубинки, поднял руки. «Это ни к чему, Корован». «Ага, Джон Фишел из Бикона». «И что тебе нужно?» — осведомился я, не снимая руку с дубинки. Фишел, сняв шляпу, откинул назад копну темных сидеющих волос и оперся локтями о стойку. «А вы как думаете?» — вкрадчиво улыбнулся он. «Хочу знать о нападении на миссис Монро». Я напрягся. Фишел ни словом не обмолвился об убийстве. Неужели слышал, что жертва выжила? «Черт возьми, ты ведь знаешь, что я ничего не расскажу. А потом, что бы я тебе не сообщил, ты все равно напишешь то, что посчитаешь нужным». «Ну, это неправда, дружище», — возразил репортер, махнув бармену. «Мне пинту, пожалуйста». Лысый, коротко улыбнувшись, поставил перед ним кружку. Фишел понизил голос и вкрадчиво заговорил. «Мне кое-что известно об отце жертвы, этом медике. Почему бы мне с вами не поделиться? Только я должен что-то получить взамен». «Что ты знаешь?» «Обмен должен быть равноценным, Корован», — покачал он головой, сделав длинный глоток. «Знаете, как арестанты обмениваются в тюрьме необходимыми вещами?» Я хрипло усмехнулся, и Фишел положил ладонь мне на руку, словно старый друг. Другом он мне не был, захотелось сбросить его грязную лапу. «Ладно, не обижайтесь. Мы ведь тоже обучены не хуже полицейских. Способны сложить 2 и 2. «Баско ушел лишь потому, что ты дал в печать его адрес, Фишел. Еще 2 человека погибли именно из-за тебя. Вот чему вас обучили». Моя последняя реплика согнала легкомысленное выражение с лица репортера, и он скривился в ухмылке. «Между прочим, это не я плел чушь собачью про убийство волка». «Убирайся отсюда, крысёныш!» — зарычал я, поднявшись с табурета, и Фишел обжег меня взглядом, схватив шляпу. «Ну и сиди со своим виски, ты пьяный придурок! Посмотрим, чего добьешься. «Знаешь, почему ты работаешь на Бикон?» — крикнул я ему вдогонку. «Тебя выкинули из полиции за то, что ты трусливо сбежал от человека с ножом! Вот почему! Трус чертов!» Похоже, мой залп достиг цели. Фишел обернулся, готовясь ответить, но тут в зале начали смеяться. Сначала тихонько, а потом, видя, как покраснел газетчик, в полный голос. Фишел отвернулся и направился к выходу. По несчастливой случайности под ноги ему бросилась собака, бежавшая к одному из столиков за объедками. Я видел краем глаза, как репортер жестоко пнул ее в бок прямо под торчащие под кожей ребра. Животное тихо взвизгнуло, словно привыкло к ударам и знало, что шум поднимать бессмысленно. Вскочив с табурета, я бросился к дверям, но мерзавец уже растворился в толпе. Я чертыхнулся, закрыл дверь и остановился, глядя на собаку. Милое создание. Уже не щенок, подросток. Глазки коричневые, на мордочке длинный шрам, разноцветные уши. Собака бросилась прочь, не дав себя приласкать, и мне стало стыдно. Пинок она получила отчасти по моей вине. «Прости, девочка», — пробормотал я. «Не надо было мне его бесить». Бармен плеснул мне еще виски. Может, даже 2 раза, не помню. Грустно было сознавать, что Фишел и вправду способен вычислить того, кто напал на миссис Монро, прежде чем это сделаем мы. По пути домой, несмотря на плывший в голове пьяный туман, я все силился сообразить, чем же зацепили меня слова Фишела. Что-то он сказал полезное. Но что именно, черт возьми? С трудом восстановив в памяти наш диалог, я, наконец, понял. Репортер знал нечто интересное о докторе Форсайте и даже готов был к взаимовыгодному обмену. «Этот медик», — сказал он, — «надо повидать Джеймса. Тот наверняка что-то припомнит». В госпитале было до невозможности жарко. Пришлось расстегнуть пальто и проветриться, помахав полами, так как рубашка липла к потному телу. Джеймса в кабинете не оказалось, и я направился в женское отделение, а потом в мужское. Джеймс и Гарри стояли в дальнем конце палаты, склонившись над кроватью высокого мужчины. Джеймс задавал больному вопросы, а Гарри прилежно заносил ответы в карточку. Глянув на мальчика, я поздравил себя с несомненным успехом. Похоже, удалось найти для него самое подходящее место. К кровати подошла санитарка с подносом, и доктор с помощником сделали шаг назад. Заметив меня, Джеймс кивнул, Гарри же, не отрывая глаз от своих записей, перешел к следующему пациенту. «Добрый вечер, Корван», — поздоровался приятель. «Привет», — откликнулся я, мотнув головой в сторону палаты. «Что с ним?» «Начальная стадия паранойи». Я бросил опасливый взгляд на Гарри, и Джеймс вздохнул. «Считает, что люди над ним насмехаются из-за роста. Прошлой ночью даже сделал попытку отрезать себе ноги». Мне с трудом удалось подавить смех. Я-то решил, что приятель говорит о Гарри. «Жуткое неприятное расстройство», — рассказывал приятель по пути к кабинету. «Больной думает, что маленький рост сделает его менее заметным. А в то же время попытка отрезать себе ноги, напротив, привлекает к нему особое внимание». «Бедолага», — искренне сказал я. «Вообще меня интересовал Гарри». «Гарри?» — вопросительно глянул на меня Джеймс. «Почему он меня словно не замечает?» Добравшись до кабинета, мы уселись. «Боюсь, Гарри чувствует себя несколько подавленным». Приятель бросил на меня взгляд поверх очков. «Знаешь, Корван, мальчик очень напоминает тебя». Белинда говорит то же самое. Последнее слово я произнес невнятно и настороженно глянул на друга. Тот вроде бы не обратил внимания, и все же мне было доподлинно известно, что он скажет, узнав о нескольких порциях виски в пабе. Я сильно прикусил кончик языка. Боль взбадривает, и язык сразу перестает заплетаться. «И она, как всегда, права», — заметил Джеймс. «Гарри — умный мальчик, который желает сделать что-то полезное для этого мира. Ощетинивается, как ежик, стоит ему заподозрить, что его считают обузой. Совершенно твоя черта. Ты ведь с ним даже толком не познакомился, Корван. Но зачем я ему сдался, если ты от него без ума? Не корчи из себя идиота», — строго посмотрел на меня приятель. «Закончу расследование, тогда и попробую узнать Гарри ближе. Договорились? Сейчас совсем нет времени». «Ему не требуется нянька», — возразил Джеймс. «Просто мальчик не должен просить сам, чтобы ему уделили хоть чуточку внимания». «Господи ты, боже мой! Не начинай, Джеймс! Хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым? Гарри ведь почти 16. Знаешь, чем занимался я в его возрасте? Выгружал тюки с чертовым товаром на пирс. Тебе ли не знать, как тяжело мне приходилось?» Джеймс протестующе поднял руки. «Не вымещай на мне свое негодование. Ты спросил, почему Гарри тебя не замечает? Я ответил. Ну почему ты так вспыльчив?» Приятель почти в точности повторил слова Винсента. Я откинулся на стуле. «Ладно, у меня хорошие новости. Миссис Бекфорд приходит в себя», — прервал паузу Джеймс. «Похоже, начала доверять Стайлзу и Гарри». «Уже что-то?» — воскликнул я и сразу кое-что вспомнил. «Кстати, Стайлз не говорил тебе, что Бекфорды наняли частного детектива? Его зовут Тафт. Если этот фрукт появится здесь, имей в виду». «Да, твой коллега специально приезжал, чтобы рассказать об этой истории. Тафт сюда не заглядывал. Но если вдруг, его не пустят на порог». Джеймс махнул рукой, словно отгоняя комара. «Вчера ночью миссис Бекфорд снова говорила, и Гарри расслышал имя Рэйчел». «Рэйчел?» — повторил я, однако язык меня снова подвел. Получилось «Рэйчел». Мне хватило сил осознать свой промах, тем более, что Джеймс пристально глянул мне в глаза. «Ты что же, выпил?» — возмущенно произнес он. «Нет, просто устал». Постаравшись придать своим словам правдоподобие, я добавил: «Да и вообще не в своей тарелке». Квотерман нажаловался Винсенту, что я, дескать, не тактичен. К тому же шеф недоволен тем, как продвигается расследование, и заявил сегодня, что у меня манеры словно у громилы из Уайтчепела. Отвесил еще парочку других комплиментов. Дело он передал Стайлзу, а меня отрядил ему в помощь. Если я хотел внушить Джеймсу жалость, пожалуй, следовало найти иные слова. «А, вот как!» Приятель развел руками, будто ничего иного и не ждал. Я ощутил раздражение. И все же мне требовалась помощь друга, так что пришлось сменить тему. «Знаешь доктора Форсайта?» «Имя слышал, а что?» — испытующе глянул на меня Джеймс. «Третья жертва — его дочь». «Вот оно что!» — поднял брови приятель. «И как она?» «Насколько я понимаю, поправляется. Но мы с ней еще не говорили. Собственно, отец не разрешает ей с нами встречаться. Запер дочь на втором этаже своего дома, словно узницу в башне». Я согнулся, упершись локтями в колени. «Что-то в этой семье есть странное, Джеймс. Миссис Форсайт, похоже, до смерти боится мужа, а миссис Монро несколько месяцев подряд не появлялась в родительском доме». «Монро?» — переспросил приятель. «Значит, дочь Форсайта замужем?» «Да, ее зовут Шарлотта Монро, и она пытается возвращать проституток к...» «Слыхал, слыхал». Неожиданно севшим голосом перебил меня Джеймс, и я примолк при виде его удивления. «Она прислала мне двух девушек, обе были санитарками». «Надо же, какое совпадение!» «Не сказал бы. Мать Луиза знает всех столичных врачей. В прошлом году она спросила меня, не хочу ли я дать шанс двум приличным, но доведенным до отчаяния девушкам. Привезла их сюда Шарлотта Монро». «Не знал, что Форсайт ее отец», — задумчиво добавил приятель. «Нет ли у тебя возможности переговорить с ним, убедить его, что мы должны встретиться с Шарлоттой? Знаешь, как медик с медиком. Мои доводы на него не подействовали. Пришлось даже рассказать, что его дочь не первая жертва, что убийца вполне может приняться и за других женщин. Бесполезно?» «Нет, Корван. Видишь ли... Вот эта часть мозга, — он приложил ладонь к правому виску, — сосредоточена на защите семьи. Это основной элемент нашего сознания, и если он начинает работать, все остальное теряет свое значение. Ты что-нибудь о нем знаешь? Может, есть какая-то зацепка, которая мне поможет?» Джеймс удивленно уставился на меня, и я на секунду умолк, однако заставил себя продолжить. До меня дошли слухи, что Форсайт скрывает какую-то позорную тайну, возможно, связанную с не так давно состоявшимся судом. «Неужели ты опустишься до шантажа?» — недоверчиво произнес приятель. «Да нет», — отмахнулся я от его слов. «Мне нужен рычаг влияния». «Господи, Корван!» — пробормотал Джеймс, откинувшись на спинку стула. «Миссис Монро даже не знает, что случилось с другими девушками», — настаивал я, наклонившись через стол. «Не представляет, что произойдет еще с десятком женщин, если она не заговорит. Но зато она точно помнит, что произошло именно с ней. Вполне возможно, что и этого для нее достаточно». Джеймс продолжил с нажимом. «Ты не сможешь заставить ее говорить, если она к этому не готова. В противном случае Шарлотту ждет судьба несчастной миссис Бекфорд, которая вообще лишилась дара речи. Прояви терпение». «Преступник убивает в ночь на вторник. Сегодня пятница», — парировал я. «Чертовски сложно хранить терпение, если 5 минут разговора могут изменить ситуацию». «Попытки взять семью Форсайтов измором вряд ли помогут», — бросил Джеймс. «Кто тебе сказал, что ты вправе командовать людьми?» «Просить можешь. Другое дело, что тебе следует уважительно относиться к их решениям». «Никем я не командую». «Нет, командуешь. И мной когда-то пытался командовать». Приятель хлопнул по столу. «Я знаю тебя уже 10 лет. Ты все равно, что собака, вцепившаяся в кость, и больше для тебя ничего не существует. Только сейчас эта кость в руках у женщины, которая едва не погибла. Опомнись, Корован». «Бог ты мой, ты сейчас говоришь, как Винсент. Кто знает, может, он и прав. Никогда об этом не задумывался», — ответил ударом на удар приятель, потом глянул мне в лицо и сбавил тон, вяло махнув рукой. «Нет в нашем разговоре никакого смысла. Я сегодня просто не в силах бороться с твоим напором». Джеймс замолчал. Похоже, в нем говорила не только усталость. В его глазах я отчетливо видел отчаяние, смешанное с виной и отвращением. Точно так же приятель выглядел в тот вечер, когда пришел ко мне в страхе за жизнь своего племянника Мариса. Я тогда прислушался к предположениям одного из друзей пропавшего мальчика, прочесал частым гребнем полдюжины самых отвратительных борделей Лондона, и в итоге в одном из них обнаружил Мариса, нагого, окровавленного и все-таки живого. Как ни странно, воспоминания о том случае смягчили меня более, чем память о множестве услуг, которые Джеймс оказал мне впоследствии, и я спросил уже совершенно другим тоном. «Что случилось, Джеймс?» Приятель машинально сгреб в аккуратную кучку разбросанные по столу скрепки и тщательно подровнял ее, словно раскладывал на лотке хирургические инструменты. «Вчера вечером я потерял пациента. Считал, что у него наблюдается улучшение, но... Знаю, мне следовало проконсультироваться. Не могу себя не винить. Прости, Джеймс, мне очень жаль». Он глубоко вздохнул так, что с халата едва не отскочила пара пуговиц. Часы на камине пробили половину. Джеймс встал и потянулся за пальто. «Я домой», — сообщил он. «Корован, не начинай снова пить, пожалуйста. Ни к чему хорошему это не приведет». «Я не пью. Мне есть чем заняться». Попытка говорить четко ничего не дала. Джеймс глянул на меня грустно и разочарованно. Выйдя из госпиталя, я заскочил в ближайший паб и уселся на табурет перед баром, точь-в-точь, как пару часов назад. У Джеймса определенно были причины смотреть на меня с отвращением. После третьей порции виски мне стало совершенно все равно.